дождик портил весь этюд. Продрогшие прохожие спешат домой. Ушел на Капошвара в парк восьмой маршрут. Ты без зонта идешь по лужам, боже мой. Случилось просто так, под моросящий дождь. Попали оба мы весенним вечерком. Обычно с женщиной два слова не найдешь, а вот с тобой мы говорили обо всем. За разговорами полгорода прошли, и фонари, встречая, провожали нас. Какой чудесной ночью Тверь с тобой нашли, ведь я такой ее увидел первый раз. Я проводил тебя на Головинский вал, ты неожиданно сказала, мы пришли. Случилось то, о чем я думал и желал. Ты пригласила в дом, и мы к тебе зашли. Мы пили чай с баранками или торт, и ты под утро расстелила нам кровать. Я не сказал тебе, что я в законе вор. Воров девчонкам разве можно целовать? А я проснулся, на столе записочка. Я буду в шесть, ключи оставишь под крыльцом. Ты даже не догадывалась, кисочка, кого пустила этой ночью к себе в дом. Менты нагрянули и сели на тебя, и били по лицу, как лярву сутенер. Тебе бы только лишь ответить за себя. Не знаю, был ушел и кончен разговор. И все же, чем тебе я сердцем подошел, и за ночь отогрелась у вора душа. Как ни с одной с тобой мне было хорошо, но разве им понять, ушатым лягушам? Перед тюрьмой ты простояла целый день, а там сказали, что меня не привезли. Две сумки с дачками и за плечами тень. Наверное, тебя согнули до земли. Ты ж не обязана меня десятку ждать, и пишешь к силу, что не хочешь на аборт. Ведь я состарюсь, только воли не видать. Благодарю за чай с баранками и торт.